И вот сегодня давайте вспомним одного из удивительных полководцев и христолюбивых вождей России, который держался на Дальнем Востоке прежде всего благодаря нашим ижевским героям, героически сражавшимся против бесчисленных полчищ большевиков. И давайте вспомним вот эти события, происшедшие уже в далекого от нас 1922 году на Дальнем Востоке. Давайте послушаем и самого верховного командующего христолюбивых воинов Дальнего Востока. Вспомним события, происшедшие тогда. Поможет нам в этом Евгений Апарин. Но перед этим я хотел бы заметить, дорогие братья и сестры, что вот отступление белых войск на Дальнем Востоке было очень таким профессиональным, достойным, хотя наступали превосходящие силы противника, но тем не менее белые долго держались на Дальнем Востоке и достойно отступили, а в нравственном, духовном значении они, как выяснилось, вскоре стали абсолютными победителями. И все это стало возможным именно благодаря подвигу наших христолюбивых земляков, тех, кто еще в 18 году восстал против богоборческого ига в Ижевске, в Воткинске, на удмуртской земле. В июле во Владивостоке открывается Земский собор. 207 делегатов. Это не парламент западного образца, а исконно русское учреждение. Со времен царя Ивана Грозного советы всей земли созвались по важнейшим вопросам. В смутное время это верховные органы власти. Предыдущий Земский собор проходил на Руси в 1684 году. Преамурский земский собор объявляет, что законная власть в России у дома Романовых. В телеграмме великому князю Николаю Николаевичу излагается просьба о водительстве заблудшего, но раскаявшегося русского народа. Поскольку бывший преамурский генерал-губернатор и ученый-этнограф Николай Гандатти отказывается становиться правителем, 8 августа собор избирает Михаила Дитрихса. Генерал клянется выполнять законы Российской империи и заповеди Божьи. В тот же день преамурское правительство слагает себе полномочия и передает их генералу. Взял бразды правления в самый трудный для моей родины момент. Большевики контролируют сейчас большую часть территории России. Они внесли смуту в те принципы, которыми испокон века жил русский народ. Православие, народность, самодержавие. Они поколебали многое, но не все. В душе крестьянина-земледельца живо чувство земельной собственности. К этому чувству я хочу вас звать. Дитрихс объявляет об идейных основах правления. Владивосток становится четвертым Римом, то есть является захваченный большевиками Москвой центром православной государственности. Хотя в мире еще существуют три православные монархии – югославская, болгарская и румынская. Сам правитель выступает как князь Пожарский нового времени. Из указа номер 1 от 8 августа 1922 года генерала-лейтенанта Дитрикса. По грехам нашим против помазанника Божия, мученически убиенного советской властью императора Николая II со всей семьей, ужасная смута постигла народ русский, и Святая Русь подверглась величайшему разорению, расхищению, истязанию и рабству безбожных русских и иноплеменных воров и грабителей, руководимых изуверами из еврейского племени, отрекшихся и от своей иудейской веры. Здесь, на краю земли русской, в Преамурье, вложил Господь в сердца и мысли всех людей, собравшихся на земский собор, единую мысль и единую веру. России великой не быть без государя, не быть без преемственно-наследственного помазанника Божия. Основной административной единицей становится церковный приход, которым руководит совет во главе с местным церковным пастырем и выбранным из числа прихожан председателем. Совет прихода ведает хозяйственными и судебными вопросами, утверждая единство церкви и государства. Для прессы вводится цензура, закрываются старейшие газеты «Дальний Восток» и «Восточный курьер». Армейская пресса утверждает, что знаменитый Брусиловский прорыв подготовил начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Дитрикс, а вовсе не предатель Брусилов. Предлагается книга самого Дитрикса о расстреле царской семьи. 13 монархических организаций Приморья и Манчжурии объединяются в единый комитет, чтобы дать коммунистам бой на последнем свободном клочке русской земли. В Японию отправляется делегация Земского собора, чтобы остановить эвакуацию войск, но в просьбе помочь оружием и займами японцы отказывают под предлогом, что это усилит гражданскую войну. В преддверии прихода большевиков капиталы текут за границу, поступление налогов уменьшается в 5 раз. Учителя и сотрудники уголовного розыска в августе получают жалование за март. В таком же положении и армия. Грабежи и дезертирство усиливаются. 23 августа начинается эвакуация японцев из Спасска. Японские гарнизоны сменяют войска Дитрикса. Они насчитывают 8 тысяч солдат, 77 пулеметов и 4 бронепоезда. Чтобы огромные запасы боеприпасов не попали в руки красных, японцы портят оружие и топят порох. Понимая, что участь Приамурского земского края решена, Дитрикс объявляет крестовый поход против ДВР и Советской России в надежде на помощь народа. Армия получает название «Земская рать», а генерал – должность воеводы. Своими союзниками Дитрикс видит китайского диктатора Джан Залиня и белопартизанские отряды в Амурской области и Забайкалье. Всего за китайской границей боевые белоэмигрантские группы насчитывают 5000 бойцов, но у них острейшая нехватка оружия. В это время в Якутии вспыхивает народное восстание против советов. На помощь якутским повстанцам из Владивостока отправляется отряд 720 человек. Большинство офицеров во главе с генералом Пепеляевым. Аргонавты «Белой мечты» уходят на верную гибель. В октябре они доберутся до Айяна, зимой попытаются дойти до Якутска и служат оружие только летом 1923 года. В Приморье 1 сентября 1922 года белые захватывают Шмаковку и Успенку, ныне поселок Кировский, но части НРА их вскоре отбивают. Дитрикс объявляет всеобщую мобилизацию, облагает буржуазию чрезвычайным налогом, но принуждение уже не работает. В это время силы НРА пополняются частями Красной Армии, уже в 3 раза превосходя белых. 9 октября 1922 года красные занимают Спасский укрепрайон. В советское время Спасская операция будет преподноситься как ожесточенный штурм. Якобы белые потеряли свыше 1000 убитыми, а красные вдвое меньше. Но в единственной братской могиле в Спасске похоронены только 78 человек. Это и белые, и красные. Современные историки найдут в архивах информацию о подлинных потерях НРА. Наши потери за операцию под Спасском 9 октября – 250 раненых и 35 убитыми. Из оперативной сводки 2-й Приамурской дивизии НРА от 12 октября 1922 года. Объяснение столь малых потерь одно. Белые сами по приказу командования оставляют Спасские укрепления. Поскольку по законам военной науки потери атакующих в 3 раза больше, то можно предположить, что белые теряют под Спасском 12 человек убитыми и не больше 100 ранеными, что вовсе не похоже на разгром. 14 октября упорные бои завязываются в районе сел Монастырище и Вознесенское, после чего белые отступают по всему фронту. 16 октября красные с боем берут центр казачества – Градеково. Около 2000 белых уходят в Манчжурию. 15 октября красные занимают Никольск-Уссурийский, а следом Раздольное. Здесь белые разделяются на 2 группы. Одна отступает во Владивосток, другая в сторону Пасьета, оттуда в Корею и Китай. С генералом Молчановым за границу уходит 9000 беженцев. Правитель Дитрикс издает свой последний указ. Из указа правителя за 17 октября 1922 года. Силы Приамурской рати сломлены. 12 тяжелых дней борьбы одними кадрами бессмертных героев Сибири и ледяного похода, без пополнения, без патронов, решили участь земского Приамурского края. Скоро его уже не станет, он как тело умрет, но только как тело. В духовном отношении значение ярко вспыхнувшей в пределах его русской, исторической, нравственно-религиозной идеологии, он никогда не умрет в будущей истории возрождения Великой Святой Руси. Семя брошено, оно сейчас упало на еще неподготовленную почву. Но грядущая буря ужасов советской власти разнесет это семя по широкой ниве Великой Матушки Отчизны. Я верю, что Россия вернется к России Христа, России Помазанника Божия, но что мы были недостойны еще этой милости Всевышнего Творца.